Глава третья. Приглушенный свет торшеров, витающий запах благовоний и ароматических масел, разливались по небольшой комнатке подле парной, вкупе с опьяняющей разум тягучей музыкой, напоминающей мотивами эмбиент. В помещение вошел статный высокий мужчина в длинном темно-синем махровом халате, полы которого волочились по ковролину. На лице вошедшего плотно кустились усы, обрамляя рот, на широкой переносице красовались очки с сильными диоптриями. Следом в комнату вошел мужчина ниже первого ростом и более щуплый, в такого же фасона халате, но с какой-то неестественной походкой и нездорово белым худым лицом. Тот самый, что был вторым, уж слишком часто не то почесывал, не то что-то будто бы поправлял на затылке, оттого его поведение определенно смутило трех девушек, присутствовавших здесь. Элегантные шортики с высокой посадкой, чуть открывающие ягодицы и усеянные стразами, поддерживающий топ, переливавшийся в свете небольших софитов, но в целом каких-либо деталей одежды на дамах было минимум. Дополняли образ троицы черные лакированные стрипы на высоченной платформе и каблуке, что обычно предпочитали девушки, активно пользующиеся в танце, например, пилоном. Оба мужчины взглянули на лица девушек, которые, поприветствовав гостей и услужливо поинтересовавшись о самочувствии, отправились к шесту на небольшом выступе, так называемой сцене, в конце комнаты. Гости, как и подобает их статусу, вальяжно расположились на диване и приступили к деловой беседе. «У них на лицах черные ажурные маски», — пробубнил, едва разжимая губы один другому. «Это точно они». «Две худенькие, стройные, третья довольно спортивно выглядит. Первый, что был крупным и в очках, утвердительно кивнул. Очки запотели, жарко здесь, ничего не вижу, правда?» — пожаловался он. «А вам на то, что здесь лучше не смотреть, это я свободный и вольный парень, а вы? Да бог с ними, ты не о том думаешь». Стройные и фигуристые девушки, имеющие великолепную растяжку и чувство ритма, выполняли затейливые, притягательные для глаза движения, крутясь на пилоне уверенно и профессионально, словно весили они не больше, чем перо. «Да как не думать, если я это вижу? Парик еще этот чешется. Лев Иванович, долго еще нам в этом маскараде сидеть?» — шептал, кривя губы Десятов. «У тех бизнесменов, которых мы замещаем, сейчас точно все нормально. Ты проверил? Эксцессов не предвидится?» «Да-да, всю инфу я дистанционно поменял местами. К ним уже другие девушки приехали». «По камерам тоже все ровно. Какие есть, проверил, куда стреляют, тоже». «Все чисто, правда. Давайте уже снимать халаты. Он вон тоже жуть как колется». Не дожидаясь, пока получит добро, Димка стащил с себя предмет одежды. Как приглашенные гости, коих следовало сопровождать и развлекать троицы, меняют свой облик на привычный, девушки не видели в виду полной отдачи работе. И пока кибербезопасник стирал с лица тональную основу вместе с какой-то пудрой, которыми поделилась и, собственно, применила в деле судмедэксперт Инна. Гуров отлеплял растительность с лица и складывал все в сумку, припрятанную заранее за диваном. Дамы обратили внимание на мужчин, только уже когда встал Гуров, дабы скинуть с себя плотную накидку. Постепенно нарастала паника. Под халатами у конспираторов была собственная одежда, рукава кои они просто подвернули для создания видимости посещения банного комплекса. Однако странность поведения двух владельцев крупного бизнеса, заказавших услуги определенного характера, вызывала ныне страх в груди каждой из девиц. «Варь, что делать?» — нервно верещала рыжая блондинка. Блондинка тоже изначально стушевалась, но затем будто начала вглядываться в лица и, к своему счастью, догадалась. «Полковник, что вы здесь делаете?» — возмущенно стала нападать Варвара, что стояла посередине остальных девушек. «Лев Иванович Гуров, уголовный розыск. Все верно, Варвара. А это мой помощник на сегодняшний день, Дмитрий Александрович Десятов». Димка театрально поклонился. «Однако, дама, меня больше интересует, что вы здесь делаете». На самом деле Лев Иванович и Дима уже знали, что именно здесь забыли девушки. Однако после последнего разговора с Дианой Эльс стало необходимостью услышать полный и достоверный рассказ, так сказать, из первых уст. Еще вчера Десятов, добывая на всех доступных и недоступных обычному пользователю ресурсах информацию о действующих работниках труппы под руководством Сицкого, наткнулся на интересные детали о жизни воздушных гимнасток театра. А именно, на одном конфиденциальном сайте, где размещались услуги определенного характера для особо обеспеченных людей, обнаружились три анкеты уже знакомых девушек, которые предпочитали специфический способ для заработка — эскорт. Правда, стоит отметить, найти их было действительно непросто, ибо в профилях висели не настоящие данные девушек, и каждая из них имела индивидуальный псевдоним. Маски были сброшены. Девушки наскоро переоделись в подобающий для беседы образ и вернулись к поджидающим их сотрудникам. Лев Иванович достал все необходимое для фиксации разговора. «Первым делом ответьте, по какой причине у вас у всех отключены телефоны? Вы все были неоднократно предупреждены, что во время следствия первая необходимость — быть на связи. До вас не дозвониться. Где вы, никто из ваших не знает. Дамы?» Все втроем потупили глаза, не зная, как начать. Щеки Сомовой горели ярче, чем у остальных. «Можно ли ваши действия расценивать как уклонение? Также упомяну, что по наводкам вы в настоящее время являетесь главными подозреваемыми по делу Худрука». «Ага, еще впаять попытку к бегству», — добавил Десятов, на что получил строгий, укоризненный взгляд Гурова и после этого затих. Девушки начали глубоко дышать, едва не теряя сознание. Голос подала довольно милая и симпатичная шатенка с густыми волнистыми волосами и высокими скулами. «Не делайте поспешных выводов, пожалуйста, мы просто испугались», — робко объяснила Сомова, поглядывая на Димку. «Со всех сторон давление, обязательства, договоры, клевета и сплетни». «Так, раз уж мы наконец вас отыскали, давайте приступим к делу. Я же верно понял, что договор на оказание услуг бизнесменам у вас действует почти до посадки в самолет». «Да, час на отдых и в Екатеринбург обратно», — пояснила Варвара Чернозуб. «Ну вот и славно. Расскажите о начале карьеры в театре Усицкого, только по очереди, пожалуйста». Девушки подбочинились и положили руки крест-накрест себе на грудь, закрываясь от, вероятно, неприятного разговора. Потребовалось около 3 минут переглядываний, и, наконец, самая смелая из трех, Варвара Чернозуб, чуть подалась вперед. «Очередность не потребуется. У нас у всех одна судьба на троих, значит...» Дело было так. Гуров поднял ладонь, останавливая. «Дим, не в службу, а в дружбу. Попроси кого-нибудь там, чтобы сделали чай, 5 кружек. Дамы, вы какой предпочитаете?» Когда с выбором напитков разобрались и стали дожидаться Дмитрия, настрой в комнате термального комплекса все же стал теплее, а беседа полилась свободнее. «Мы все трое из детского дома. Так вышло, что судьба на удачу свела нас и поместила именно в то место, где была наша воспитательница, наставница Любовь Яковлевна, царство ей небесное. Эта женщина занималась со всеми ребятами, которым доля выпала остаться без родителей. Но нам, как мне казалось, девчонками она уделяла особое внимание. Она сама преподавала по молодости в спортивной секции у детей, а потом уже на старости лет стала работать в детдоме. Так вот, она нас и учила спорту, растяжкам и даже немного балету. Короче говоря, как-то раз к нам на праздник, уже не вспомню какой, приехал кто-то из важных людей, но больше скорее проверить условия содержания. Телевидение было местное, помню. Так вот, и заметили нас тогда, когда мы выступали с девочками. Заметили, пригласили в школу Олимпийского резерва при поддержке губернатора. Все было прекрасно, сборы, соревнования и выступления до момента, когда нам исполнилось по 16. Губер сменился, деньги капать на наше обучение перестали, и нас вытурили с фантиком в руках о нескольких годах обучения. Выпали все как на духу, Варвара моргнула, смахивая с ресниц серебристые слезинки. Ее чай в крепко сдерживаемой дрожащими руками кружке так и остался нетронутым. Гимнастка откинулась на спинку дивана и прикрыла рот рукой, вероятно, не в силах продолжить. Девушки синхронно, словно понимали друг друга без слов, положили ладони на колени Варвары, а инициативу перехватила Ксения, со свойственной ей робостью рассказывая. «Мы вернулись в детский дом. Узнали, что Любовь Яковлевна умерла буквально за 2 недели до нашего приезда. Так мы остались и без дома, и без близкого человека, хоть и не родного». «Ну, скажешь, не родного», — слегка грубовато вмешалась Дубинина. «Встал вопрос о работе, и те 2 года показались нам сущим адом. Где и кем мы только не работали, и приходилось делать то, что врагу не пожелаешь, А все из-за того, чтобы хоть где-то переночевать, где-то было место, чтобы помыться, не говоря уже о нормальном приеме пищи. Тихий голос также угасал, словно его владелица не желала углубляться и вновь бередить в памяти тяжелые времена. Виктория продолжила. Тогда-то мы и поняли, что все люди злые. Человек человеку волк. И каждый сам за себя, но не у нас троих. И у нас такого не будет. Мы решили, что мы будем против всего мира. И чтоб хотя бы немного вылезти из-за... Дубинина осеклась, подбирая более приемлемое слово. Короче, чтобы жить хоть немного как люди и спать было где, мы решили использовать все возможности, какие только могут встретиться на нашем пути. Но у нас было главное правило — никогда не опускаться до того, чтобы твоим телом или духом могли воспользоваться. Поэтому, когда кто-то говорит, что эскорт — это, прости... Здесь Вика целенаправленно не договорила. Тому хочется хорошенько вбить правильную мыслью в голову, ясно? Гуров, внимательно слушая, тихонько отхлебнул черный чай с ароматом мяты. Язык немного пощипывало. Видимо, напиток оказался чрезмерно настоянным. Когда вы впервые столкнулись с Ильей Ивановичем? Так вот, уборщицами трудились, официантками работали и на полставки на подтанцовке были. Вот как раз там нас Илья Иванович и заметил. Сказал, что пластичный, а он как раз ищет что-то новенькое в свою программу. Пригласил на следующий же день побеседовать, там слово за слово, и предложил работу в театре воздушными гимнастками. Без должного образования нас никуда совсем не брали. Хоть ты бубликом загнись, и всем по барабану, что ты умеешь и насколько хорошо. Конечно же, мы согласились без раздумий и единогласно. Тем более были обещаны хорошие деньги, я бы даже сказала приличные. Хотя для нас тогда любая сумма, позволяющая 3 раза в день поесть, уже манна небесная. Оторвавшись от листка бумаги, опер поднял глаза на Дубинину, уточняя. «Так, принято. Только если у вас, наконец, появилась достойная работа, зачем пошли в эскорт? Упомянули о чести и достоинстве и в такую сферу?» — двусмысленно вопросил он. Вика сморщилась, словно только что заживала дольку кислого лимона. «Вы, однако, уважаемый полковник, не видите, как и многие, различия между, прости господи, и эскортом. В эту сферу сегодня знаете, какая очередь? Просто так фиг попадешь. Особенно валом тех, кто красивый, но в башке хоть свисти, даже отзвука не услышишь. Такие как раз дальше первого отбора не проходят. А эскорт-услугами в основном пользуются влиятельные люди, которым необходимо сопровождение не только красивой, но и интересной девушки». Сотрудница театра Лицедеева говорила о своей второй должности даже с некой гордостью. Лев Иванович же был старой закалки, и, скорее всего, его с понятиями о жизни и нравственности молодежь могла бы назвать древним. Совсем новые веяния культуры в большей степени были ему чужды, однако он старался придерживаться мысли, что в человеке важен не чин, а начин, и лишь бы закон чтил, а остальное не его ума дело. Так вот, согласно подписанному договору и обговоренным деталям, эскортница, как пример, скрасит его вечер, когда тому необходимо прийти с кем-то на неформальную встречу. Обстоятельства разные, но итог один, никакого принуждения или обязательств в интимном плане в сторону дамы. А вот наше обязательство — не очаровываться и не влюбляться во временно заинтересованных в нас мужчин. Полковник и хакер прищурились, обдумывая полученные сведения. «Но вы же их между собой, как я слышал однажды, клиентами называете, прям как...» Все так же нахмуренно глядя, пытался разобраться в терминах Димка. Девушка ничего не ответила вслух мужчине, лишь демонстративно закатила глаза, словно он сморозил какую-то глупость и не понимает элементарных вещей. Помолчав с минуту, она, махнув рукой на попытки объясниться перед закостеневшими с ее точки зрения умами, вернулась к изначальной нити разговора, будто вспомнив. «Постойте, да и какая Сицки могла быть достойная работа? Ха!» Девушка язвительно хмыкнула и скривила рожицу. «Ну, да-да, достойная она была, да, в самом начале, когда Илья Иванович нас зазывал и в первый месяц был белым и пушистым. А вот потом, когда понял, что наше финансовое положение не просто тяжелое, а скорее убогое, и мы, выкраивая деньги на съем жилья и еду, не говоря уже об одежде, которую приходилось порой перешивать из лоскутов от остатков костюмов или принимать в дар от других девочек, уже никуда не денемся с подводной лодки, начал вести свою игру. Что-то давал, а что-то забирал. Манипулятор чертов!» «Поясните, о чем речь?» Наиболее уравновешенная и спокойная из трио Сомова продолжила. «Снимал нам однушку на троих. но за это требовало работать в театре так, что мы едва доползали уставшими до дома. Но, откровенно говоря, мы эту арендованную квартиру видели только пару раз в месяц. Остальное время буквально жили в театре. У оперативников начинала крепнуть убежденность, что девушки долго копили в себе то, что ныне рассказывают сотрудникам структур. Вероятно, покойный действительно крепко держал их на поводке, оттого при его жизни им было тяжело дернуться куда-то в сторону. И все-таки, если Десятов, расчувствовавшись от истории, глядел на трио глазами, полными печали, то Гуров все-таки всегда старался все делить на два. Тем более, держа в уме, что, как бы то ни было, специфика дела непростая, они имеют дело с актерами, и это во-первых. А во-вторых, сбрасывать девиц со счета потенциальных убийц было нельзя. Тем более, исходя из имеющихся доказательств, Гуров четко был уверен, что убийство было спланированным, а к тому же и групповым, на что девушки подходили как нельзя кстати. Он вот говорил всем: «Театр требует жертв», и у каждой из его марионеток была своя собственная жертва для кукловода. А в нашем случае жертвы были очень велики. Мы стали часто болеть, недосыпы и истощение на фоне стрессов и постоянного давления влияли и на психику, стали ссориться друг с другом. Тяжело, правда, тяжело? Да, непростая у вас, девчонки, судьба сложилась, — искренне посочувствовал Димка, пристально глядя в глаза Ксении, которая в ответ слегка улыбнулась мужчине. Гуров чуть склонил голову на бок и ожидал продолжения. В этот раз говорила Чернозуб, которая к этому времени выровняла дыхание и слегка остыла в эмоциях и печалях по покинувшей мир воспитательницы. Когда поняли, что дальше так продолжаться не может, стали думать, что делать. Уйти насовсем из театра мы действительно не могли. Причина? Расторгнуть договор — вполне приемлемое дело. Сицкий вывернул контракт так, что мы должны были порхать бабочками на тросах этих долбанных еще 5 лет. В ином случае выплатить неустойку в 500 000. Конечно, данный пункт был указан мелким шрифтом, развела руками девушка, словно признавая собственные ошибки, будто вся ответственность лежала лишь на ней. Дальше нашли в интернете объявление, что требуются красивые и эрудированные девушки для сопровождения влиятельных мужчин. Все строго анонимно, без пошлости и грязи. Вот, собственно, так мы и попали в эту сферу, хоть немного продуху стало. Только недолго музыка играла, и здесь нам Сицкий скотобаза воздух перекрыл. Варвара прервалась, сердечно попросив кого-нибудь из девчонок принести ей хорошего вина из бара. Осушив половину бокала почти залпом, продолжила уже бодрее. «Не знаю, как именно, но предполагаю, что и в этот раз на нас настучала Дианка, да?» «Мы не разглашаем подобную информацию», — ответил Десятов за Гурова, который в этот миг фиксировал основные моменты, уткнувшись в прилично заполненный лист. «Значит, Дианка, зараза бесталанная. Ладно, пока не о ней. Так вот, как-то она узнала про нашу вторую работу и рассказала худруку. Сицкий быстренько-быстренько добыл доказательства. Подробнее. Этот олень где-то фотомонтаж применил, что якобы мы действительно занимаемся непотребствами. Где-то были правдивые видео с нашим участием. Просто сопровождаем клиентов на выставках, встречах, выездах и тому подобное. В общем, превратил он это в фарс опять, конечно, в угоду себе. Ведь что? Правильно, театр требует жертв. А у него, гада такого, жертв его самолюбия, вагон и маленькая тележка. Я унесу наш маленький секрет в могилу, козел. Чернозуб, очевидно, перебрала с вином и уже была не в состоянии вести рассказ, периодически борясь с икотой. Сомова пролепетала. Все привело к тому, что Илья Иванович стал нас шантажировать этими доказательствами и угрожать. 500 000 на неустойку, как вы понимаете, у нас не было. Уйти с театра мы, получается, не могли. Нам оставалось только пойти у него на поводу. Оказывать услуги людям из круга Сицкого, также довольно высоко поставленным личностям, со своими искушенными фантазиями, но уже иного характера. Когда разговор коснулся уже более глубокой темы, до того тихо и спокойно Ксения пригубила пару глотков полусладкого вина и принялась нервно кусать губы. Большую часть оплаты он забирал себе. Мы вернулись в то же состояние, и душевное, и моральное, и финансовое, в котором были тогда, когда все это спланировали. «Извините, Лев Иванович, можно перерыв, пожалуйста? Правда, тяжело», — отрезала Сомова, и, не дожидаясь разрешения, вышла из допросной в смежное помещение, где размещался внушительных размеров бассейн. Человечности у Гурова все же было не отнять. Он прекрасно понимал и видел, как девушкам действительно трудно выворачивать наизнанку всю душу, вытряхивать из глубин памяти то, что хотелось бы забыть, как страшный сон. Полковник согласился и, решив, что за руль садиться нет никакого желания, и в итоге он вызовет такси, достал из внутреннего нагрудного кармана пиджака фляжку с крепким напитком. Димка отказался от угощения. Следом раздался гулкий всплеск воды. Десятов мигом шмыгнул в сторону источника звука, чтобы проверить, все ли в порядке с Ксенией. Но спустя пару минут за дверью послышались приглушенные разговоры. Лев Иванович вмешиваться не стал, доверяя сегодняшнему напарнику. 15 минут все молчали, погрузившись каждый в собственные мысли. Гуров сидел и просматривал свои записи. Димка присматривал за Ксенией, плескавшейся в бассейне. Вика вышла, мельком сказав, что в туалет. Чернозуб нервно мерила шагами помещения. Наконец, не выдержав, выпалила. «Простите, но думаю, мы с девчонками даже рады, что ему хана пришла. И я бы пожала руку тому, кто это сделал. Хотите, судите меня, хотите, надевайте наручники прямо здесь, за мои слова, если они противоречат закону. Но таким, как он, не место на земле. Он всем жизнь портил, понимаете? Нас обложил со всех сторон, ему все-все воздалось по заслугам». Вика, которая в это время только вернулась из уборной и поправляла прическу, услышав речь подруги, вытаращила глаза и словно бы подала какой-то знак, который Гуров распознать не успел, так как сидел спиной. Но Варвара, высказав все накопившееся как на духу, после этого притихла. «Для чего оборвали связь со следствием?» «Мы боялись, что после смерти Сицкого каким-либо образом все обнародуется, поэтому и ушли в затишье. Хотели уехать по обратным билетам поскорее, чтобы все это прошло мимо нас. Мы и так за свою жизнь хапнули с лихвой. Куда еще-то?» Льву Ивановичу в голову пришла интересная мысль. «Так, эскортом вы занимались в Екатеринбурге, верно?» «Да». Виктория вновь присела напротив Гурова, заинтересованно пытаясь понять, о чем он будет толковать. Поверить в ее спокойствие не позволяли нервные движения пальцев. Девушка, переживая, пощелкивала ногтями друг о дружку. Язык тела рассказывал о ней сейчас больше, чем напускная невозмутимость. «Как вы за пару дней отыскали клиентов в столице? Если я правильно понял, вы сами упомянули, что даже в вашем родном крае конкуренция высока. Что уж говорить о Москве». Дубинина расслабилась. «А, так это тоже работенка Сицкого. Он нам этих своих знакомых бизнесменов и подсунул заранее, так сказать. Подготовился, гад. Говорил, мол, ребят этих давно знает, и просто покрутитесь на пилоне, потанцуйте, узнаете друг друга поближе, а на следующий день сопроводите ребят на вечеринке, лицом посветите, в бумажках по завершении распишитесь, да заберете свою часть котлеты. Мужики же, с его слов, все одинаковые и с малых лет друг с другом соревнуются, у кого игрушки лучше, у кого самолет, у кого тачка, кому навороченный кораблик родители подарили на день рождения, а у кого автомат новый. Так вот, мол, когда мальчишки вырастают, ничего не меняется, только к игрушкам добавляются и женщины. У кого помоложе, пофигуристее, да посексапильнее. Но, честно говоря, это должна была быть наша с девочками последняя вылазка. Мы накопили сумму неустойки по договору и хотели на днях ее отдать худруку и уволиться, надеясь, что тот сжалится и даст нам хоть какие-нибудь рекомендации для дальнейшей работы в искусстве. Все же нам нравилось быть участницами чего-то такого возвышенного. Девушка пальцами показала в воздухе кавычки. Мы бы не бросили просто так театр, правда? Да и другая работа была бы ни к чему. Если бы все повернулось к нам другой стороной монеты, — завершила монолог девушка, смотря расфокусированным взглядом в одну точку на полу. «Мерзость! — пробормотал себе под нос Гуров. — Как в чан с грязью окунулся, честное слово, а не про человека пробил». Оценивать ситуацию сквозь призму личностных убеждений в его работе было неправильным и даже, можно сказать, непрофессиональным. Но и игнорировать то, что такие же нутром, как Сицкий, по земле ходят, даже не в количестве десятка человек, это напрягало. Когда ты в структуре не 5 и даже не 10 лет, очерстветь душой, расплюнуть. Когда через день ты встречаешь людей, которых людьми назвать язык не поворачивался, то волей-неволей теряешь веру в добродетель и порядочность. Сталкивался полковник и с совсем уже запредельными мерзостями. Особенно цепляли его всегда преступления, связанные с детьми. Бывало и такое, что совсем молодые ребята портили себе жизнь, по глупости оступались и влетали на долгий срок, было всякое. Но Гуров понял, что самое важное все-таки остаться человеком. Где-то смахнуть слезу, утешая горюющую мать, Где-то убрать за скобки эмоции, ведь необходим холодный ум, а порой и посочувствовать детдомовским девчонкам, которые стараются жить эту жизнь, хотя она и отчаянно ставит им подножки. И почему-то в этот миг Лев Иванович вспомнил свою супругу. Среди всех мерзостей жизни она, как лучик солнца, сейчас кружилась в его воспоминаниях под проникновенную мелодию. Ее звонкий смех, блестящий и наполненные жизнью глаза, добрые руки, которые всегда опустятся на его плечи, а затем притянут ближе и успокоят. Да, если бы не ты, Маша, неизвестно, насколько каменным было бы мое сердце. Дима помог Сомовой выйти из бассейна и, придерживая ту за плечи, усадил девушку, укутав в плед. После чего приоткрыл форточку под потолком, чтобы немного проветрить помещение. С улицы потянул свежий воздух. Гуров вздохнул, подытоживая свои впечатления. Девушки без связей и без корней, из олимпийской школы. Работали в клубе, после чего Сицкий их там заметил. Предложил работу. Обещал много платить, в итоге вышло наоборот. Платил мало, нагружал много. Уволиться невозможно. Грозился неустойкой в крупную сумму денег. Причем это уже второй случай, замеченный за Сицким. Девушки пошли в эскорт. Сицкий, благодаря Эльс, узнал об этом и, подделав часть материалов, стал шантажировать. Трио и здесь стало работать через Сицкого. Дамы накопили нужную сумму, чтобы разорвать связи с Худруком, но тут внезапно на гастролях его убивают, очевидно, те, кто гоним местью. Против девушек те факты, что убийство совершено группой, в этом я уверен точно. Также то, что деньги из сейфа Сицкого похищены, а сами дамы втихаря хотели умотать. И даже не факт, что обратно на Урал. В противовес, характер произошедшего наталкивает на людей, связанных с медициной, от которой те, похоже, далеки. Однако, возможно, у Чернозуб, Сомовой и Дубининой имеются знакомые с этой стези. «Не то слово, мерзость», — природно грубоватым голосом подтвердила Виктория Дубинина. «Скажите, а мы можем идти? Нам бы подготовиться к перелету, мы толком не спали, да и еще не отошли от отравления». «Не спешите, дамы. Сейчас я посовещаюсь со своим помощником, а там уж решим, что да как». На самом деле, все, что требовалось Гурову сейчас, веские и неопровержимые зацепки, а лучше всего доказательства непосредственной причастности участников дела для того, чтобы можно было предъявить фигурантам официальный статус подозреваемых или, что еще лучше, обвиняемых. Однако на данный момент все мышеловки, что он расставил, оставались пустыми, отчего наводили на мысль, что он ищет не там. Находясь в статусе свидетелей, граждане могут свободно менять свое местоположение, что невероятно усложняет всю ситуацию. Время поджимало. Отойдя в сторонку, Гуров полушепотом спросил. «Дим, есть что?» Димка, пока Гуров общался с девицами, успел подцепиться к их телефонам. И вот уже минут 20, устроившись в уголке, что-то делал на собственном гаджете, пытаясь вытащить полезную следствию информацию. Обошел защитный пароль и прогой по подбору кодов, стащил данные на ноут. Да, нужно будет еще тщательно все проштудировать, но... не томи. Простите, Лев Иванович, нечем вас обрадовать. На первый взгляд все чисто. Совсем ничего, может, почистили? Не, из удаленных у Чернозуб фотки интимного характера, которые отправляла Истрину, а тот ее послал. Так, загибая пальцы, перечислял десятов. У Дубининой в истории браузера нашел заявки в несколько банков с запросом на кредитование. Так, Асумова. Димка прикусил верхнюю губу. Гуров же не намерен был ждать, а посему несколько раз легонько похлопал коллегу по плечу. Ну, давай, давай, скорее, Дима, скорее. Понравилось, я понял, но давай влюбленные вздохи-охи, все потом. А сейчас говори. А у Сумовой переписка. С кем? Лев Иванович едва не взревел. Контакт записан как Аня, медцентр, восстановление диалога в процессе. Первое сообщение договаривались о тайной встрече, чтобы никто не узнал. Лишь сейчас Дима поднял опечаленный взгляд. Гуров остался доволен и стремглав направился в общий зал. Девушки в это время стояли подле двери и ожидали, что их вот-вот отпустят, однако этого не случилось. «Девушки, присядьте!» Послышался разочарованный вздох, и девицы раздраженно переглянулись. «Ксения, а с вами мне нужно поговорить отдельно. Давайте уединимся. Разговор конфиденциальный». Девушка сделала два шага вперед, Но здесь ей преградила путь самая напористая из троицы — Варвара. Ну уж нет, у нас секретов друг от друга нет. И мало ли, как вы запудрите девчонки мозги, знаем мы вас, мужиков. Нет, я против, — протестовала блондинка. Заслонив подругу спиной, свой голос подала и Виктория. Согласна. Девочки, спасибо, но... — хотела было возразить Сомова, однако ее перебила Чернозуб. Никаких «но». Что вам надо от Ксюхи? Она и муху не обидит, и всегда уважала Илью Ивановича, даже когда тот поступал как последняя сволочь. Какие к ней претензии? Хорошо. Раз вы настаиваете, и действительно тайн друг от друга у вас никаких не имеется. Сомова заметно напряглась. Думаю, вы уже осведомлены, что отравление произошло через дым-машину медицинским препаратом. Так, чем именно, не знаем. Что усыпили, это и ежу, понятно, — нападала Варя. Ну и... Ксюха, хотите сказать, дымовые фокусы устроила? — поддержала ее Дубинина. А вот это мы сейчас и узнаем. Гражданка Сомова, на днях вы связывались с медицинским работником, будучи уже в Москве. Парочка защитниц ухнула и, расступившись, внимательно сверлила взглядом, требуя к ответу Ксению, потупившую глаза. Да. Пошаркав по плитке на ватных ногах, все трое селись обратно на диван. Слушаю вас. Димка подскочил и вклинился в допрос. «Лев Иванович, не надо, пожалуйста!» «Отставить!» — рявкнул Гуров, отчего все присутствующие вздрогнули. «Товарищ полковник, ну я же...» «Десятов! Еще слово, и я тебе за дверь выставлю. Соблюдай субординацию. Есть!» «Сомова, продолжайте. Для чего вы встречались с медицинским работником, причем договариваясь о тайной встрече?» Накануне убийства Сицкого и отравления посетителей массового мероприятия. Это слишком личное. Стрелки часов указывали на 10 вечера. Терпение Гурова лопнуло. Встав, он широко и уверенно шагая направился к двери. К черту этот театр абсурда. Я вызываю ребят, пускай вас вяжут, в отделе разберемся. Я, ей-богу, хотел по-хорошему. Нет, товарищ полковник, прошу, не надо. Девочки ни в чем не виноваты. Впервые в полный голос заявила Ксения. «Я расскажу, я все расскажу!» Ксения отпила воды и, поставив трясущимися руками стакан на стол, пояснила. «Анну я ранее не знала. Нашла ее контакт на третьем выпавшем сайте в поисковике. Написала ей. Встретились мы с ней. Она передала мне препарат, объяснила, как и что сделать. А я доплатил ей за секретность. И все, мы разошлись». «Ксюха!» — взирая на подругу ошалелыми глазами, пробормотала Варя. «Девочки, простите, что не сказала вам раньше». «Сомова, ты чё, с дуба рухнула? Ты нафига его убила? Как ты вообще на это решилась?» «Я не могла иначе, простите». Ксения едва сдерживала эмоции, подступающие к горлу. «Я уже просто не могла терпеть, меня уже воротило от него. И дальше наша жизнь бы только усложнилась, если бы я так не поступила. Он бы не дал нам всем покоя и постоянно деньги, деньги, деньги. Нет, нет, у меня уже просто не было сил». Варвара и Виктория, словно зеркальное отражение друг друга, оперлись локтями о колени, запустили ладони в волосы, взъерошивая их. Десятов облокотился спиной на стену подле выхода и смотрел на все безучастными, обиженными и отчаявшимися глазами. Лев Иванович, взяв смартфон, стал искать в контактах номер дежурной части. «Если бы я не купила эти таблетки, неизвестно, как бы было дальше». Все пропустили мимо ушей сказанное, но здесь оперуполномоченный нахмурился. «Какие таблетки? Снотворное же было в жидкой форме». «Какое снотворное?» — вытирая слезы, словно очнувшись ото сна, уточнила Сомова. «При чем здесь снотворное? А я вас просил остановиться!» — прокомментировал Дима, все так же надувшись. «Мне пришлось сделать медикаментозное прерывание беременности, втайне от всех. Срок был совсем маленький, поэтому думала, что никто не узнает, тем более это все случилось по вине Сицкого. Варь, ты, наверное, помнишь, месяц назад...» Гуров, не желая вслушиваться в детали истории, убрал телефон в карман, после чего приложил ладонь ко лбу, да так и сидел 10 минут. «На сегодня все свободны», — устало произнес он и уже окончательно отправился к двери. Прежде чем выйти, остановился. «Уж прости меня, Димка, привык полагаться в большей степени на себя, а тебя не услышал». Лев Иванович подал ладонь, которая доли мгновений держалась в воздухе, не ощутив встречной реакции. Десятов, подумав немного, все-таки смачно хлопнул по руке в знак примирения. «Прощено, забыто», — покидал помещение Лев Иванович с неприятным осадком на душе. Густым одеялом тучи заслоняли темное небо, на котором изредка можно было встретить мерцание звезд. Воздух был сырой, тяжелый, обещающий скорый приход дождя. На город навалилась ночь. Гуров находился в подавленном расположении духа. Ему не свойственно было пасовать перед трудностями, да и сейчас он делать этого не собирался, но в глубине души ощущалась такая тяжесть, словно он уже заведомо проиграл и заранее будто ступил не на ту дорогу, не рассмотрел правильный путь. Жертва преступления чем дальше, тем больше ему не нравилась. Мужик оказался мерзким типом, и тем не менее его убили. А Гуров стоял на страже закона. Время словно ускользало сквозь пальцы. Оставалось меньше суток, после чего железная птица унесет кого-то, кто, возможно, причастен к убийству, но остался без внимания опера и уйдет от него безнаказанным. Точнее, улетит. Да и работать, когда тебя кто-то подгоняет, не в радость. Не менее раздражали и собственные принципы. Оказаться в гуще событий, едва не стать жертвой банды театральных мстителей, будучи призвание, удар не то что ниже пояса, а личный презрительный укор погонам, чести и достоинству. Он знал, что в случае чего Орлов найдет, что сказать коллегам из Екатеринбурга, как правильно передать дело, дабы не возникло вопросов также и в структуре выше, с кем провести беседу, дабы инцидент не вышел боком отделу, району и городу. И все же, разобраться и найти виновника — это уже дело принципа. Лев Иванович решил прогуляться по ближайшей аллее, проветрить голову, а заодно и, присев на лавочку, в очередной раз пролистать все материалы, что удалось добыть. Когда рука потянулась, чтобы перевернуть лист о допросе гражданина Жорина, позади раздался сигнал автомобиля. Гуров обернулся. Яркие слепящие фары светили прямо на него. Автомобиль сдал назад, после чего припарковался к бордюру. Тускловатый свет фонаря слабо позволял различить того, кто припарковался в неположенном месте. Однако здесь преобладала либо дерзость, либо торопливость водителя. Боковое стекло черной иномарки медленно опустилось, а из окна высунул голову тот, кто еще не так давно был прикован болезнью к постели. «Ну что, братец, как рокировка?» «Вот это добрый вечер! А ты чего здесь забыл?» «Да как же я брошу своего друга в беде, а?» «Непорядок одному по городу носиться. Вдвоем-то уж повеселее будет, так оно?» «Интересный ты человек. Еще утром про завещание лепетал, а к ночи ожил. А так-то оно так. Да на мне все как на собаке заживает». Кричко вышел из машины, от души поприветствовав друга. Напарники, перебросившись новостями и отпустив парочку шуток, неспешно двинулись в сторону ближайшего круглосуточного супермаркета. Хотя Стас и уверял, что чувствует себя бодрячком, вид у того все равно был как у упомянутой собаки, но побитой. Оба купили по пол-литра газированной воды. Гурова сушила горло после крепкого из фляжки. Кричко по предписанию врачей налегал на обильное питье и, совершив покупку, побрели до автомобиля. «Ты как, в дело заглядывал?» — уточнил Лев Иванович. «Бегло прочитал. Ты мельком мне обрисуй, как там и что». «Да как-как? Тухло все. Чую, упускаю что-то». К хореографу Истрину заглянул. Тот в основном рассказывал про Эльс, которая возлюбленная худрука. Что бывало, тот на нее рук поднимал, а хореограф, в свою очередь, по уши втрескался в эту Диану. Звоночек. На почве ревности? Предварительно. Следом с Эльс встретился. Та в защиту Сицкого идет, мол, за все простит. И свет ей без агрессора не мил. Впрочем, Диана обмолвилась, что застала Сицкого с другой девицей, а такого она простить не может. Собиралась свалить в закат, вернуться в Екатеринбург, порвать с театром и, по всей видимости, спокойным. И еще один интересный момент. Пока беседу-то вели, кто-то отчаянно пытался дозвониться до дамочки, а она гасилась. Перехватил ее я с сумкой в руках, в сумке, вполне возможно, деньги тащила, а мне лапшу на уши вешала. Смекаешь? Ну, встретиться с кем-то договорилась и бабки отдать. Так, допустим. Допустим. Тут же вырисовывается родственничек нашего Сицкого, Роман Витальевич Жорин, которому Илья Иванович денег должен. Он их на квартирку в столице занимал для себя и Дианы. Деньги, которые должен был Сицкий передать Роману после спектакля, если бы не стал трупом. Сейф вскрыт и пуст. Про это знаю. Так, может, Эльс и потащила Жорину наличку? Мимо. Она предлагала помощь Сицкому, но тот сказал, что сам решит вопрос, так что она сама что-то крутится своими финансами. И ладно бы, если накануне ее благоверного не убили, Но в нашем случае это вызывает подозрение, потому... Кричко довольно громко прочистил горло и хотел было перебить льва, однако решил повременить с новостью. Заэлис по дружбе попросил последить одного из наших, куда она направилась и с кем встречалась. Скоро должен ответ получить. Так вот. Напарники достигли автомобиля. Станислав щелкнул пультом сигнализации, открыв машину. Они оба сели. Воздушные гимнастки, Чернозуб, Дубинина и Сумова. Тоже зуб на покойного имели. Он этих девчонок шантажировал. Чернозуб, правда, застукали с Сицким в гримерке, сама Эльс их и поймала. На что тоже стоит обратить внимание. Сумову он тоже своей любвеобильностью не обделил. Насчет Дубининой пока не знаю. Так, а что там от Гриши? Порадовал чем? По следам в основном все чисто. Работали в перчатках, а следы от ботинок можно сразу скидывать со счетов. У театралов этих все шмотки под один размер. Ну и вещество оказалось. Хлороформом и седативным, это знаю, — кивнул Станислав. С минуту воцарилось молчание, которое прервал Лев. Хотя, если собрать все воедино, жмурик наш еще тот редиска. Кого ни коснись, каждый матерным словом его величает. Успел он наворотить, это да. Ладно, Стас, рад, что тебе легче. Только что уж ты приехал в поздний час. До завтра не терпелось в этом копошиться. Еще бы отдохнул. Стас, скинув куртку на заднее сиденье, покрутил ремешок часов на запястье, аналогично Гурову акцентировав время. Ехать надо. Так как напарники издавна друг друга знают, Кричко хватило лишь обронить пару коротких фраз, чтобы отрезвить Гурова и ввести в боевое расположение духа, заставив позабыть о том, что пора бы отправляться по домам и на боковую. Орлову пока не докладывали, да и дозвониться до него еще та задача. Так что едем в отель, нас уже заждались. Что там? Еще одно убийство.